Глава 22. Третий Рим в 11 часов. «Да, теперь все, кто хочет выдвинуться из Москвы на периферию, едут», — рассказывал Осмолов, прихлебывая из стакана горячий утренний чай. «Ну, разве что в искусстве только. Крупные театры, художественные школы, студии, консерватории. Ну, это все в столице. Но это тоже ненадолго. Они уже сдали постели. За окном плыли окна многоэтажных домов и проносились встречные электрички. Радио пиликало веселые песенки про столицу. Только что умывшиеся подружки с восьмерки завтракали напротив, наполняя купе свежестью взоров. Все вокруг дышало каким-то предвкушением, радостной встречи с чем-то неизвестным, но очень приятным. В купе зашла проводница в хорошо подогнанном по фигуре прикиде. Белый торжественный китель со всеми теми же ложками-погончиками подчеркивал стройность стана, бедра облегала юбкой миди цвета морской волны, чем-то похожая на ту, что носили когда-то стюардессы, слегка прикрывавшие икры в чулках того же цвета. Туфли и соображений практичности все же были на низком каблуке. Она вернула командированным их билеты и спросила, не нужно ли еще чая, а то уж скоро подъезжаем. «Хорошо, что 51-м железнодорожникам новую форму ввели», – заметил Осмолов, когда она вышла. «Это гораздо лучше смотрится, чем раньше. Особенно, когда парадная». «Слушай, Тань, а пора нам всем цехам коллективные письма в Кремль писать, чтобы и для нас какую-нибудь форму придумали», – толкнула в бок подругу Света. «Заметила, как только женщина в форме, на нее сразу же глаз кладут». «Ну, на вас и так нельзя не обратить внимания», – смягчил ситуацию Виктор. И вообще, наши брянские девчата красивее всех. А еще вернее и надежнее, подтвердила Таня. Так что на всяких столичных штучек не особо там смотрите. Мимо окон плавно поплыли фермы дебаркадера Киевского вокзала, и поезд, застонав тормозами, стал. Они попрощались с попутчицами, поблагодарили проводницу, пожелав ей счастливого пути, и вышли на перрон. Киевский вокзал – любимый вокзал киношников. Куда бы, откуда ни ехали герои, большей частью на экране они отправляются или прибывают на Киевский вокзал, под огромную паутино-ажурные стальные параболы ферм, на которых покоится стеклянное покрытие длиной, равной высотой Эйфелевой башни. Чудо это было создано еще до революции инженером Шуховым, но оно не перестало удивлять Виктора каждый раз, когда он приезжал в столицу. В Минте, Ажмаш они поехали на метро, вход в которое, как и в знакомой нам реальности, был прямо с платформы вокзала, так что площадь Виктору увидеть не удалось. Арбатско-Покровская линия прекрасно существовала и здесь, и что самое интересное, Виктор не заметил существенных отличий в облике станций, открытых в 1953 году. То ли творческий замысел родился гораздо раньше, то ли мысль шла тем же путем. Хотя, возможно, отличия и были, но он по дороге просто не обратил на них внимания, пораженный одной, несомненно, новой деталью. На станциях метро росли цветы. На Киевской, в конце платформы, вместо знакомого Виктору мозаичного панно, толщину стены уходила ниша, а в ней под лучами батарей ламп дневного света на каменных уступах, венчая длинные извивающиеся стебли, распускались крупные, красные, желтые, фиолетовые, белые бутоны неизвестных Виктору растений. Журчала вода в небольших декоративных водопадиках, и внизу, в мраморной чаше с гранитными островами, росли белые и желтые лилии. «Это киевские биологи подарили», – подсказал Осмолов. «В честь нерушимой дружбы русского и украинского народов. Говорят, что дружба кончится, когда все цветы повянут, а они у них никогда не вянут. Одни осыпаются, а на их месте тут же распускаются другие». «Красиво!» – только и смог произнести Виктор, а сам подумал. «Да, это, пожалуй, знак дружбы покруче, чем панно». На Арбатской и Смоленской тоже так сделали, а вот на площади революции сейчас обсуждают, надо ли или так оставить. Или же просто клумбу где-то сделать. Они ведь еще и воздух очищают. Тут только Виктор заметил, что на станции, собственно, нет памятной ему суеты и шалевших толп проезжающих-отъезжающих, перемешавшихся со столь же ошалевшими от толкотни жителями Белокаменной. Станция дышала свободой и простором, а от цветника шел мягкий аромат, чем-то напоминавший ему сочинский дендрарий. Вот это дезодорант! Ну уж не думал, что и эта Москва удивит меня своим метро. Подошел синеголубой поезд из числа тех, что еще помнил Виктор. Внутри вагона тоже ничего не изменилось. Они вышли на площади революции со всей той же чередой бронзовых скульптур под арками, но перед выходом свернули в какой-то боковой тоннель, где стали на движущийся тротуар. «Так прямо до Минтяжмаши доедем», — пояснил Осмолов. «Ах да, вы же, наверное, давно Москву не видели, а я вас все под землей таскаю». «Ладно, сейчас будет переход, и перед Минтяжмашем выйдем, Красную площадь увидите». Действительно, вскоре трафталатор прервался в месте, где в боковом тоннеле отходила вверх еще одна лестница. Выход здесь не имел роскошного вестибюля и был совмещен с подземным переходом. Первое, что Виктор увидел перед собой при появлении на поверхности, это знакомый лес куполов храма Василия Блаженного. По правую сторону тянулись не менее знакомые стены и башни Кремля, а вот по левую... В Зарядье, где в реальности Виктора до 2006 года стоял прямоугольник гостиницы России, теперь вздымалась к небу огромная островерхая башня, восьмая сталинская высотка, которая стала бы самой большой и величественной, если бы только в новой реальности не был построен еще и Дворец Советов. Виктор с тревогой оглянулся назад. К счастью, от планов расширения Красной площади отказались, и ГУМ остался там, где ему положено было стоять. «Нет, ГУМ решили не трогать», — подтвердил Осмолов. «А все, что имело архитектурную ценность в Заряде, теперь стоит в сквере-заповеднике». «Ну и то хорошо, что хоть сохранили». Здание Минтяжмаша по основанию было как раз примерно с Россию, но высотой метров под 300, и, несмотря на циклопические размеры, не так контрастировало с ансамблем Кремля. В его пропорциях угадывалось даже что-то от Спасской башни. На самой нижней, всего в 5 этажей ступени, над широкой колоннадой входа красовался герб СССР. За ним виднелась вторая ступень, уже 8 этажей. Число этажей третьей ступени, поднимавшейся дальше косым крестом и украшенной скульптурами, Виктор уже затруднялся сосчитать. А из середины нее вырастал к небу небоскреб ступени четвертой, углы которой были увенчаны небольшими башенками со скульптурами. На середине крыши этого небоскреба стояла пятая ступень, всего этажей в 5, и тоже со статуями по углам, из которой вонзался в небо золотой конус шпиля на небольшом барабане. На острие этого конуса сияла пятиконечная звезда в лавровом венке. Судя по размерам, всего этажей должно быть около полусотни. Сооружение, вполне достойное Третьего Рима. Виктору пришло в голову, что название Empire State Building, имперское государственное здание, подходило этому колоссу гораздо больше, чем известному американскому небоскребу. Они прошли ко входу по широкой, чисто выметенной от снега дворниками лестнице, мимо ряда то ли колонн, то ли столбов в античном стиле, несущих на себе грозди уличных светильников. «Заседание назначено на 11», — сообщил Осмолов. «Сейчас можно позавтракать в столовой, она в восточном дворе». Виктору доводилось хоть и редко, но бывать в высотках, поэтому само по себе внутреннее убранство здания не явилось для него чем-то необычным. Поражали только размеры. Колоннада входа сначала вела в открытый шестиугольный дворик, где заснеженные деревья переливались под осветительными фонарями. Чтобы войти в здание, надо было пройти этот дворик до основания центральной башни. Возле дверей Виктор поднял голову и почувствовал себя актрисой в лапах Кинг-Конга. Огромные крылья здания, как руки, охватывали его со всех сторон, а над ним нависал центральный колосс, казалось, уходящий куда-то в бесконечность. За дверьми их ждал мега-вестибюль с мега-гардеробом и десятками лифтов. «Сколько же здесь народ-то работает?» – поинтересовался Виктор. «Ну, кабинетов 2000», – ответил Осмолов. «А сколько народу у них сидит, наверное, один ВЦ знает. Счетные машины у них где-то там, в цоколе». В столовой подавали официантки. Виктор сразу же заинтересовался меню, пытаясь узнать, чего ж такого необычного здесь потребляет номенклатура. Меню было многостраничным и разбито на несколько частей разного цвета, начиная с белой. К своему удивлению, в белом разделе Виктор обнаружил примерно то же самое, что было в диетической кафе-столовой на Куйбышево и по тем же ценам. В желтом разделе уже оказались блюда, которые можно было отнести к меню приличного советского ресторана, а в зеленом шли откровенные деликатесы. Однако цены при переходе от раздела к разделу вырастали просто в разы. То есть здесь можно было взять то, чего не видел простой советский труженик, но и заплатить при этом надо было столько, сколько этот труженик не заплатил. В итоге, полистав меню, Виктор пришел к выводу, что если он просто пришел сюда есть, то надо заказывать из белого раздела. При этом у него мелькнула мысль кое-что проверить. «А мне, пожалуйста, один стакан чаю», — сказал он подошедшей официантке, «только, пожалуйста, без варенья и без сахара». «Один чай без варенья и без сахара», — невозмутимо приняла заказ девушка. «Это все?» «Да, все». «Поднеси сейчас или чуть попозже?» «А можно чуть попозже?» «Конечно», — ответил официант, продолжая излучать радушие и гостеприимство. «Ну, раз тут такой прекрасный сервис, то можно тогда поправить на чай с вареньем и сахаром. А еще отварную рыбу с рисом и капустой, салат из капусты, стакан сметаны, 2 хлеба и пирожок с вязигой. А принести можно сейчас?» «Конечно». Девушка быстро записала блокнот и моментально вернулась с подносом, на котором стояло все заказанное. «Здесь разные люди бывают», — пояснил Виктор Осмолов, который, кстати, заказал себе гуляш с гречкой. «Иные действительно только чай без сахара закажут». «Да что тут? Нечему тут удивляться. До 11 Асмолов еще бегал с Виктором по разным кабинетам, согласовывая и подписывая какие-то бумаги, филиалы и оставляя обычный Виктор приемный. Время проходило в мелькании этажей за окнами лифта и дверей, в бесконечных коридорах на разных этажах. Так что Виктор начал чувствовать то же самое, что и гриновский Сэнди из «Золотой цепи», попавший в лабиринт синематографического дома. Масштабы здания начинали его скорее утомлять, нежели восхищать. Поэтому он совершенно искренне обрадовался, когда их вместе пригласили в один из больших кабинетов за длинный стол для совещаний.